Глава 9. Терси, ты же вроде обещал звать меня матушкой. Лукаво прищурилась травница, и ее губы сложились в мягкую улыбку. Садись, наливай отвар. Я сейчас дитё положу и вернусь. Скажи мне. Внимательно следя, как она укладывает найденыша в подвешенную к крюку корзину, вдруг заинтересовался блондин. А это не может быть помолодевший шаман. Говорят, они умеют возвращать себе молодость по десятку раз. Да, про молодость все верно. Кивнула Кассия и села напротив гостя, держа в руках привязанный к корзине длинный поясок. Качнуть, если захнычет. Хотя дитё оказалось на редкость спокойным. Мне Оль говорил, а ему все доподлинно объяснил Феодорис. Помолодеть шаманы могут. Да больно уж способы у них страшные. Магии, чтобы очистить себя заклинаниями, им не хватает. Вот и используют кровь жертв. Однако обратиться в ребенка не дано никому. Ни шаманам, ни магистрам. Да и к тому же в цитадели остались описания и портреты Канзая. Он был чистокровный степняк. А в Антике заметна кровь этросов, хоть и меньше половины. Думаю, он внук кого-то из спутников Канзая. Или его собственный. А ты пей, пей отвар, у меня особый, сама варю. Весенние-то травы самые полезные. От них и сила, и бодрость. «Я пришел попросить помощи». Послушно отпив отвар, пробормотал Дорен, спряча взгляд. «Мне Веся подсказала». «А тебе моя помощь не нужна», — мягко усмехнулась Кася. «Ты красивый, умный, решительный. И воин славный. Это девушкам нужна помощь. Тем, которые на тебя засмотрятся». «И ты туда же». «Весенника тоже такая, прячет от меня где-то Милу. И вчера ее не было до позднего вечера, и сегодня с раннего утра куда-то убежала. Я не укараулил». «Знаю я про это. Весенка ей важное дело поручила. А тебя хочу спросить о другом. Ты точно уверен, что тебе нужна эта самая Мила? Ну, посмотри ты на нее. Худенькая, пугливая, да еще и обидчивая. А ты, жених, завидный. Вот через несколько дней прибудет барка с первыми куницами, которых весь у отца выпросила. Ты как увидишь это море красоты, сразу про нескладную девчонку и позабудешь». «А если не позабуду?» — подозрительно прищурился Доренс. «Вполне может быть», — спокойно кивнула ему травница. «В жизни всякое случается». Так ведь она же никуда не денется, тоже тут будет. Зато ты будешь твердо уверен, что отдал ей браслет не из жалости и не в благодарность за детскую доброту. Вот тогда и придешь за советом. Спасибо. Задумчиво глядя мимо Костина, кивнул княжич. Ты мудрая женщина, матушка. И уверенно вышел из комнаты. «Ты еще не знаешь, насколько, сынок!» Лукаво хихикнула вслед блондину Кася. Феодорис появился в Южине к обеду, и вместе с ним пришли магистры и Ранзел. Богатырь ворвался в столовую, где уже собрались его братья, и с порога ошарашил всех по-детски счастливой улыбкой и свежей царапиной через всю щеку. «Добрый день! Зря вы не остались. Там было так интересно!» Оглушил присутствующих его жизнерадостный бас. «Мы нашли место, где Канзай выращивал крыс. Там бегло еще почти 300 крохотных крысят. А потом маги обнаружили его пристанище. Представляете, шаман сумел отпереть одно из тайных старинных убежищ. И там все сохранилось почти таким, каким было 200 лет назад. Из дырок, которые посреди стола, растут чудные растения, усыпанные плодами. Вот, Веся, я принес вам попробовать». «Светлые духи, я начинаю ему завидовать», — Вздохнул Лирс, глядя на корзинку с разноцветными плодами, лишь отдаленно напоминающими знакомые овощи и фрукты. «А людей вы не нашли?» «Нет», — чуть нахмурился Ранзл. «Как выяснилось, оттуда тоже был потайной ход, и они по нему ушли, а потом обрушили за собой тоннель. Но сначала специально уничтожили источник, чтобы чародеи не сразу разобрались. Маги прошли по их следу до завала. Там была всего одна слабенькая ловушка. Теперь туда отправился отряд магов с фантомами Феодориса. Они будут откапывать ход. Еще один отряд магистр послал на склон через верхний выход. Но никто не верит, что людей шамана удастся догнать. Прошло 4 дня. Они наверняка уже добрались до степи». «Темная сила», — нахмурился Берест. «Вот ты нас порадовал. Только начали задумываться о мирной жизни». «Кстати», — вспомнил Ранс, пододвигая себе самую большую миску с пирогами. «Феодорис сказал, что через час соберет совет. Всем нам нужно прийти, кроме Милы. А чего это я ее не вижу? Где она у нас?» «Учится», — коротко ответила куница. Но все расслышали в ее тоне предупреждение не начинать разговоров на эту тему. «Пусть учится», — еле слышно пробурчал Дарс и громче добавил. «А почему ее не нужно звать?» «Она еще не чародейка и права голоса не имеет», — чистосердечно пояснил Ранс. «А тут все же хорошо. Небо видно. Жаль, нельзя полетать, как в Антаиле». «Думаю», — заметил прадед, выбираясь из странной задумчивости. «Когда разберут руины, над источником можно будет летать, но не очень далеко. Вот только не уверен, что верховный магистр это разрешит. Ведь тогда простые люди начнут еще сильнее завидовать магам». Все задумались, и больше до конца обеда о чародеях и цитадели не разговаривали. Совет Феодорис собрал в хорошо всем известном кабинете Тируя, но не в первой просторной, как зал, комнате, а в библиотеке. Здесь стояли шкафы и сундуки с бесценными фолиантами, и на их надежных дверцах поблескивали драгоценные камни, хранящие защитные заклинания. Посредине располагался длинный стол с овальной столешницей из черного дерева, посреди которой виднелось изображение карты и Троссии, прилегающих земель, озера Айреты и степей за Хорогом. «Принесли?» Поднял на вошедших взгляд от своих записей верховный магистр и весь вмиг обдал раскаянием. «Они тут уже почти сутки рассуждают о том, где бы им построить себе дома, чтобы и удобно, и безопасно, и независимо от чародеев. А у магов вон уже глаза от усталости ввалились, и скулы заострились». Целительница привычно проверила своих лекарей, убедилась, что они полны силы, и без зазрения совести дала им приказ снять усталость и тяжесть со всех собравшихся тут магистров. «Да мы бы и сами могли», — глянул на нее разбиравший какие-то камни Саргинс и виновато добавил. «Но все равно спасибо. За все». Веся только кивнула, хотя еще недавно намеревалась сделать бесшабашному магистру строгий выговор за его игры со смертью. Но теперь просто язык не повернулся. Лучше как-нибудь в другой раз. «Садитесь», — пригласил Савел. «Это дело не быстрое». «А чего медлить?» — вмиг насторожился Ольсен. «У нас там ясно написано». Веся краем уха слышала разговоры княжичей и прадеда и знала, какие они записали требования. Их было несколько и все простые. Составить договор на земли, выбранные ястребами в стороне от Южина. Не забирать в Антаиль без спроса поселенцев и помогать друг другу в случае нападения. Ну и еще что-то по мелочи, касающееся разных хозяйственных дел. «Но ведь в любом договоре участвуют двое», — заметил Тирой, просматривая пожелтевшие свитки, доставшиеся магам в наследство от шамана, и аккуратно складывая их в стоящий рядом серебряный сундучок. И мельник едко ухмыльнулся. «Неужели у вас возникла какая-то нужда в простых людях?» «Не прибедняйся, дядя». Феодорис пробежал взглядом поданный ему список и передал Тирую. «Среди вас простых людей нет. И чужих для нас тоже. и поэтому у совета будет к вам просьба. Но сначала я хочу поздравить всех нас с победой. Антаиль снова наша, и этот день мы решили объявить праздником. Ранзел уже сказал вам, что людям Канзая все же удалось уйти. Отряды прислали весточку. Их было немного, и следы уходят в озеро. Неизвестно, на чем они уплыли, я послал обе барки обыскать все озеро. Надеюсь, к вечеру они вернутся с новостями. А теперь награды. По решению Совета Цитадели Антаиль, чародейка Эвесталия и чародей Ардест за мужество, самоотверженность, преданность и сообразительность, проявленные во время разведки, получают звание магистров и все связанные с ним права. Ученики за мужество во время спасательной операции получают звание чародей второго круга. А Ольсен и Терсия переходят в первый круг. Разумеется, всем, кто желает изучить новые умения и заклинания, будет определен наставник. «Ловко», — ядовито фыркнул Ольсен. «В два счета своими наградами отнял у парней свободу. А если они не захотят? Если им не по нраву жизнь в муравейнике?» «Дед», — не выдержал Берест, — «не забывай, пожалуйста, какой у меня дар. И после того, как открылся источник, он стал еще сильнее. Мне неприятно тебе говорить, но сейчас ты откровенно плутуешь. Зная тебя, могу угадать, чего ты так упорно добиваешься. Хочешь заставить нас высказаться открыто, потребовать как можно больше благ, а говорить подробности, как будто мы на ярмарке, а не среди собратьев. А иначе вы потом спохватитесь, да поздно будет», — тотчас помрачнел Ольсен. «Нам-то с Кассией многого не нужно. Они, конечно, и мне не чужие, маги. Но держатся особняком, все у них в тайне. А вы привыкли среди народа, среди воинов. Вот и боюсь, что скоро затоскуете. Волками выть начнете». «Это ты по себе судишь», — мягко сказал Саргинс. «Чуял я, как в тебе тоска зверем воет, когда ты на мельнице осел. Думаешь, зря я старался пару раз в месяц приезжать. Ты ведь даже не догадывался, сколько я тебе успокаивающих рун на стенах оставлял. Но в одном ты прав. До этого времени мы вправду старались жить на отшибе, и в дела Этроссии особенно не вмешивались. Нас было мало, и с каждым годом все больше уходило за решетку. Самим было впору зверьми выть. А остальное объяснит Феодорис». «Сарг прав», — невесело глянул на деда Верховный Магистр. «Мы тогда еле справлялись со своими бедами. А еще нужно было талантливых одаренных не прозевать. Одна весенника сколько сил и времени отняла. Да и предупредить происки Барата тоже было нашей заботой. Но отныне мы намерены жить по-другому. Раньше мы даже мечтать о таком не могли. И потому у нас тоже есть к вам просьба, как к своим собратьям». «Можно сначала задать один вопрос?» Неуверенно начала Кастина, помолчала, оглядела магов совета и решилась. «А бывали такие случаи, чтобы маги выходили из круга? Ну, или из цитадели?» «Нет», — уверенно ответил Феодорис. «Не было. Были приступившие закон чародеи, но этих мы либо наказываем, либо лечим. А чтобы кто-то по доброй воле вышел из круга? Никогда. И правилами такое не разрешено. Да и сами маги ни разу не пожелали. Так ведь и глупо это — отказываться от собратьев. А все обиды или серьезные споры мы решаем на совете и всегда находим выход». И снова несколько минут все молчали, по-новому осмысливая свое положение. «Так значит, зря мы писали вам свои требования?» — первым припомнил, зачем они сюда пришли, Доренс. «Если вы их все равно не пожелаете выполнять». «Почему не пожелаем?» — поднял бровь Феодорис. «Наоборот. И совет магистров, и я сам стараемся выполнить просьбы своих собратьев. А рассказами насчет муравейника Ольсен вас нарочно пугал. Он отлично знает, что далеко не все маги живут в цитадели. Большинство семейных живет в тех городах, которые ближе к родным кланам. Некоторые устраиваются в крепостях или на заставах, а у многих магистров свои поместья или дома в уединенных местах. И зовем мы их на помощь только в самых важных случаях. В том отряде, который пришел в Антаиль со мной, таких одиночек было 6. Вот Этан из таких. Тогда говорите вашу просьбу. Вопросительно посмотрев на упорно молчавшую Весю, нетерпеливо заявил Доренс. Как я понимаю, вам еще отдохнуть нужно до праздника. Княжна покрепче сжала губы, иначе хихикнула бы так же ехидно, как Ольсен. Костина уже рассказала ей об их с княжичем разговоре, и они даже поспорили, будет Дарс спокойно ждать приезда куниц или же попытается поговорить с Милой. Веся была твердо уверена, что не вытерпит. Слишком уж и непонятно и обидно его самолюбию такое поведение нареченной. Стало быть, постарается поймать девчонку наедине и допросить. Ведь это же она была в него влюблена. Так отчего же начинает бунтовать? Я же все понимаю. По-детски покусывая ноготок, всхлипывала вчера вечером ученица, когда Веся ходила проверить, как у нее успехи в поварском деле, и заодно забрать Милу из кухни. Приказ сидеть там и учиться делать тесто девчонка исполняла слишком усердно. Это ведь он услышал мой рассказ и просто пожалел меня. Я позже сообразила, что он рядом стоял, иначе не успел бы меня заметить. Но я не хочу так. Вот и попросила забрать браслет. А он обиделся, говорит, так нечестно, раз я обещала 3 месяца его изучать. А зачем мне его изучать, если я все равно не отдам ему свой браслет? Пусть другая изучает. А мне и того хватает, что я его каждую ночь во сне вижу. И по звуку шагов издали узнаю. Может, какая лисичка и была бы счастлива, что он жениться хочет. Но я ведь ястребица, и у меня в душе горько, когда я думаю о будущем. Вот на тебя Ордес смотрит, и у него в глазах свет появляется. Я, конечно, не такая смелая и красивая, — Мила горько всхлипнула. Но тоже хочу, чтобы на меня так смотрели. Уж лучше я подожду. Кася говорит, сюда скоро много воинов приедет, дома строить начнут. А я пока буду пирожки печь. Мне понравилось. Веся тогда слушала эти не очень-то складные объяснения, не перебивая, лишь тихонько вздыхала. Девчонка все верно понимает. Еще бы хватило ей силы дальше так держаться. Доренс далеко не прост. Эмиле нужно разбудить в блондине настоящие чувства. Иначе и в самом деле легко уведет его какая-нибудь ловкая красавица, и придется ученице страдать от новой боли. И неизвестно, сможет ли она после этого вообще оправиться. Приходилось Весе встречать и таких женщин, потухших и ко всему безразличных. «Сейчас все расскажу», — кивнул в ответ Феодорис, разворачивая свои записи. «Но сначала задам вам несколько вопросов. Как вы думаете, чего захотят все ближайшие кланы после того, как вы построите крепость или городок? Ведь в совете старших кланов даже за небольшие деревушки князья спорят, а тут целый город, да еще в таком выгодном месте. Ведь через Южин пойдет прямая дорога по Эрету в Восточное ханство. Неподалеку от него будет Антаиль. Непременно переберется сюда Шангар со своими наемниками. Понимаете? Ваш город станет очень лакомым кусочком, и тогда каждый соседний клан непременно пожелает присоединить его к своим землям. Радмир начнет ездить в гости к Весе, Илстром привезет Доринею посмотреть на внуков, а камышовые коты заявят об особых правах как родичи Эвесты. Ну а потом и вепри припомнят, что когда-то считали северный берег Айрета своими землями. Да и хингай попытаются урвать хоть чего-нибудь. Они ведь тут совсем близко. А ваши люди сразу стада заведут, поля вспашут. Думали мы про это, — хмуро вздохнул мельник. «Потому и вписали строку о помощи. Да еще и сбежавших шамановых людей нужно не забыть. Эти мстить захотят». «Феодорис, ты все правильно говоришь». Решил поторопить магистра Берест, начинавший тревожиться из-за необычной молчаливости жены. «И мы тоже так считаем. Я даже хотел объявить новую заставу особым местом, вроде Ставина, куда все могут приезжать свободно. Но потом отказался от этой мысли. Как бы ни начали собираться к нам разные любители легкой наживы и бузатеры. Но раз вы уже все обдумали, хочу услышать ваши замыслы». «Сейчас скажу. Осталось объяснить только самое последнее, насчет власти». «Очень интересно». Насторожился Ансарт и тоже глянул на притихшую куницу. Как раз вовремя, чтобы заметить скользнувшую по губам снохи усмешку. Но вот что ее так насмешило? Они-то все, загадывая, как будут строить крепости, записывая свои требования, знали, кто станет править этой заставой. Разумеется, Берест. Это было правильно и надежно, и к такому все привыкли. А Веся, Доренс и Ольсен с женой будут помогать командиру. Но теперь к ним пристали чародеи, и вопрос о власти вызвал в душе непонятную тревогу. «А вот мне неинтересно», — весело фыркнул вдруг Ольсен. «И моей жене тоже. Да и Весе неинтересно. Она, как я погляжу, уже все для себя рассудила». Княжна смерила прадеда взглядом, в котором странным образом укоризна мешалась с насмешкой, и снова смолчала. «Так пусть и нам скажет», — пробасил Ранзл. «Весе я поверю. Она не ты, дед. Голову морочить не станет». «Придется мне сказать», — взглядом спросив что-то у воспитанницы, вздохнула Костина. «Это действительно простой вопрос. Каждый ведь судит по себе. И почти все обычные люди считают власть такой же ценностью, как знатный род, золото, дорогие украшения с каменями, земли, надежные замки и умелые слуги. Даже ценнее, ведь с помощью власти можно легко добыть все остальное. И такие люди никогда не поймут магов. И никогда не поверят им, если те откроют главный секрет. Властвовать они вовсе не желают. Они и без власти могут легко получить все, что захотят. Вы были в Антаиле и видели, сколько диковинок там изготавливалось и выращивалось, сколько амулетов и оружия зачаровывалось. А ведь хозяева магических лавок продают это очень дорого. И командовать одним ловким фантомом намного проще и приятнее, чем толпой самых преданных слуг. Фантомы не болеют и не влюбляются, не едят и не спят, не забывают приказов и не спорят. А еще они предают и не воруют. Им не нужны комнаты и одежда. Вот и судите, зачем чародеям вешать на себя такую мороку, как власть, если им совершенно чужды все побуждения, которые толкают к ней остальных людей? «Ты забыла про заботу о безопасности своей страны», — отметил внимательно слушавший ее Берест, задумчиво поглаживая пальчики жены, которые давно захватил в плен. «И ответственность за судьбы своих сородичей». «Жаль только, что эти качества в людях очень редки», — с непонятным сочувствием смотрел на него Феодорис. «Вот потому-то чародеев очень волнует, в каких руках окажется власть. Оттого-то мы и надеемся, что вы поразмыслите и примете наше предложение. Как вы знаете, я наравне с князьями вхожу в совет старших кланов и Троссии, но вовсе не жажда власти заставила меня взять на свои плечи такое бремя. Приходится следить, чтобы не появился у власти человек, лелеющий лишь свои собственные мечты, желания и задумки. Властолюбец, которому нет никакого дела до страны и забот жителей. А теперь о главном. Мы считаем, что Ордесту нужно создать свой собственный клан. А я берусь убедить всех остальных князей в справедливости и верности этой затеи.